мера. Любое качество выражается в специфической для него системе количественных характеристик. Известно, что количество и качество выступают как нечто раздельное лишь в абстракции. Реально же они суть разные характеристики определенных реалий. Существуют и тяготеют друг к другу, пребывая в нерасторжимом единстве, образующем их меру. Уже Августин утверждал, что мера – это количественная граница данного качества. Это то, больше чего и меньше чего оно не может быть. Категория меры была одной из основных для философов древности, о чем бы они ни рассуждали – о космосе, о сущем, о человеке, о познании. Гесиод учил: «Меру во всем соблюдай, и дела свои вовремя делай». По словам Демокрита, если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным. В этом же духе и Платон говорил: «Мера – середина между избытком и недостатком». Также и Фалес считал: «Мера – наилучшая». Идеей меры проникнута вся история философии со времен античности. Мера выступает как третий член, связующий качество и количество в единое целое. Например, производительность труда, как мера, имеет две стороны – качество труда и его продуктивность, количество произведенного продукта. Если сравнить производительность труда в период развития промышленности до научно-технической революции и после, то станет ясной мера зависимости количественной характеристики труда от повышения его качества. А с другой стороны, из физики известно, что атомы разных химических элементов только тем и отличаются друг от друга, что в их ядрах заключено разное количество протонов. Достаточно изменить число протонов в ядре, как один элемент превратится в другой. Но мало сказать, что мера есть единство качества и количества, а также что она суть граница, в которой качество проявляется в своей определенности. Мера глубочайшим образом связана с сущностью, с законом, закономерностью. Понятие меры, кроме указанного, употребляется и в иных смыслах, как соразмерность, пропорциональность частей в составе целого, оптимум, как граница дозволенного, законного, приступить меру, как грация, свободно организованная гармония, мерность в движении, а также и в смысле единицы измерения объема, полная мера, например, зерна. Обратим внимание на то, что смыслообразующим корневым элементом слова «закономерность» является именно мера. Мера – это зона, в пределах которой данное качество модифицируется, варьируется в силу изменения количества и отдельных несущественных свойств, сохраняя при этом свои существенные характеристики. Взаимный переход количественных и качественных изменений. Путь развития в природе, обществе и сознании отнюдь не прямая линия. Ее изгибы – это как бы узлы, завязывающие все новые и новые закономерности, права которых простираются от одного узла к другому. Это узловая линия мер, Гегель. Границы этих мер далеко не всегда четко фиксированы, а порой условны. Например, условные границы, отделяющие детство от подросткового возраста или юность от зрелости. Они определяются и анатомофизиологическими, и психическими, и социальными факторами, а также сугубо практической целесообразностью. Процесс развития сочетает в себе единство непрерывного и прерывного. Непрерывные изменения, то есть постепенные количественные изменения, и неразрывно связанные с ними изменения отдельных свойств в рамках данного качества, обозначаются понятием «эволюция». Однако в более широком смысле это понятие применяется для обозначения развития систем, имеющих глобальный характер, например, эволюция звезд, эволюция растительного и животного царств, а также самого человека. Непрерывность в развитии системы выражает ее относительную устойчивость, качественную определенность, а прерывность – ее переход в новое качество. Так вода, все больше нагреваясь, все еще остается водой, хотя уже и горячей, даже очень горячей. Это значит, что некоторые ее свойства изменились, скорость движения ее молекул увеличилась. Данные изменения носят постепенный и фазовый характер. Но вот наступила критическая точка кипения. Бешено суетящиеся молекулы начали густым потоком выскакивать на поверхность в виде пара. Вода из жидкого состояния переходит в парообразное. Абсолютизация того или иного момента в развитии системы есть ошибка метафизики, отрицающая волей-неволей саму возможность развития. Ведь ясно, что утверждение только прерывности ведет к нарушению связи, взаимодействия, а утверждение обратного, то есть сплошной континуальности, непрерывности, исключает качественный переход. Системы развиваются ритмически, и каждый удар часов мира отмечает рождение нового, представляя собой процесс взаимопревращения количественных и качественных изменений. Основой этого процесса взаимопревращения выступает постепенное накопление количественных изменений в системе, а также постоянное качественное обновление ее структурных элементов. Существует многообразие количественных изменений. Это изменение и числа элементов объекта, увеличение или уменьшение, и объема информации, и скорости движения, и степени проявления того или иного качества и тому подобное. Любое из этих количественных изменений ведет к появлению нового качества. Появление нового качества – это по существу появление нового предмета с новыми закономерностями жизни, с новой мерой, в которой заложена уже иная количественная определенность. При этом глубина качественных изменений может быть различной. Она может как ограничиваться уровнем данной формы движения, так и выходить за его пределы, примером чего является возникновение из неживого в живого, из первобытной орды общества и так далее. Последние качественные изменения характеризуют становление новой сущности. Процесс становления нового качественного состояния противоречив. Он есть единство уничтожения и возникновения, бытия и небытия, отрицания и утверждения. Мера, выражающая единство количества и качества, как применительно к предметам, для которых характерно простое превращение в пределах данного уровня организации системы, так и границам перехода с одного уровня организации системы на другой, является как бы межевым знаком процесса развития. Процесс коренного изменения данного качества, надлом старого и рождение нового, есть скачок, демаркационная линия, отделяющая одну меру от другой. Существуют разные типы скачков, определяемые и природой развивающейся системы, и условиями, в которых она развивается, то есть внутренними и внешними факторами развития. Длительными во времени или постепенными скачками в развитии объективной реальности являются, например, возникновение жизни на Земле, происхождение человека и его сознания, образование новых видов животных и растений в течение сотен тысяч лет, возникновение и смена общественно-экономических формаций, великие эпохи в развитии науки и искусства и тому подобное. Наряду с ними имеют место и скачки, протекающие в быстром темпе и бурно, так сказать, скачки со взрывом, для которых характерны резко выраженные границы перехода, высокая интенсивность, целостность перестройки всей системы, подъем ее на другой сущностный уровень как бы разом. Примером такого рода скачка является то, что произошло во Вселенной в результате Большого Взрыва. В микропроцессах подобный скачок может длиться миллиардную долю секунды. Таким образом, существует два основных типа скачка – постепенный и мгновенный, в основе которых лежит временной фактор их осуществления. Исходя из природы качества, как системы свойств, различают скачки единичные или частные и общие. Единичные скачки связаны с появлением отдельных новых свойств, а общие – с образованием всей системы свойств, то есть качества в целом. Особым видом скачка является социальная революция. Специфика ее заключается прежде всего в том, что она осуществляется сознательно и целенаправленно, воплощаясь в деятельности народных масс, социальных групп, классов, политических партий и их лидеров. Характер этой революции зависит от внутренних и внешних условий развития социальной системы, от характера и остроты противоречий, напряжение которых делает невозможным существование общественной системы в ее старом качестве. Так разными были буржуазные революции во Франции 1789 год и в Германии периоды ее феодальной раздробленности. Разными были и социалистические революции, например, Великая Октябрьская социалистическая революция и социалистические революции в других странах социализма. Революция, как переход от одной социальной системы к другой, может осуществляться в виде бурного взрыва социальных сил, но далеко не всегда они совершаются в форме разового уничтожения старого и построения нового. Как правило, этот переход образует собой развернутый во времени процесс ломки, уничтожения старого и созидания нового. Развитие социалистического общества осуществляется и путем постепенного совершенствования отдельных сторон социальной системы и путем кардинальной, быстрой перестройки социально-экономической сферы на базе научно-технического прогресса, что приравнивается по характеру и масштабам преобразований к революции. Выражая объективно существующие процессы развития в их определенном аспекте, закон взаимного перехода количественных и качественных изменений имеет важный методологический смысл как в теории, так и на практике. Если действие его в природе, а также в исследовании природных объектов достаточно легко обнаруживается, то в области общественной жизни его порой бывает трудно разглядеть, так сказать, невооруженным глазом и потому вовремя учесть в социальной практике. Сознательное построение нового общества, совершенствование социализма, связанное с этим ускорение социально-экономического развития, требует тщательного изучения и учета, применительно к новым историческим условиям, всех принципов диалектики, в том числе и данного закона. Чтобы добиться качественного изменения системы, необходимо в соответствии с этим законом не одна, а целая совокупность, определенное количество направленных на это изменение мер, которые выступают условием требуемого изменения ее качественного состояния. Выдвинутая в настоящее время задача ускорения социально-экономического развития нашей страны в качестве стратегического курса как раз и решается на путях количественных и качественных преобразований всех элементов общественной системы, охватывая и отдельного человека с его психологией, и научно-техническую революцию, и производственные отношения, и сферу управления, и образ жизни, и так далее.